Глава четвертая. «Ну что, как у вас сегодня дела?» — спрашиваю бодро, заходя в дом Лены, моей подруги. «Хорошо сегодня спали?» — обращаюсь к Нине Ивановне, ее лежачей матери. Ответить она не может, так как после инсульта у нее проблемы с речевым аппаратом. «Да нормально вроде спала», — говорит Ленка, выходя в свадебном платье. «Простое, но симпатичное платье. Ей идет. Я бы порадовалась, если бы она не выходила замуж за моего жениха». «Как я тебе, Вась?» — крутится кокетливо. «Супер!» — сглатываю горький ком. «Ты же прическу свадебную мне сделаешь!» — не спрашивает, а утверждает. «Сделаю, но на торжество не приду». «Почему?» «Мне нечего надеть». «Да ладно! Ты же платье вроде покупала». «Платья больше нет». «В смысле нет?» «Ничего, забей. Ты купила матери лекарство? Я сделаю ей укол и пойду. У меня много дел». «Блин, я забыла!» Бьет себя по лбу подруга. «Слушай, Вась, а сходишь сама в аптеку? Ну не чесать же мне через все село в свадебном платье. А вдруг Максима встречу? Плохая примета». С жалостью смотрю на Нину Ивановну. С такой забывчивой дочкой она еще неплохо держится. «Ладно, схожу». «Спасибо! Ты настоящая подруга!» Ленка бежит за деньгами, а я проверяю землю в цветочных горшках. Лена не любит цветы и забывает их поливать. Ну вот, опять сухая земля. Полив цветы, иду в аптеку за лекарством. Жарко, мухи, пить хочется. Почему я до сих пор дружу с Леной? Не знаю. Когда я узнала об их романе, то она сказала мне, что настоящую дружбу не может испортить мужчина. Мы с ней с детского сада вместе, и ровно с этого возраста я знала, что подруга любит Макса. Но когда мы повзрослели, он почему-то обратил внимание на меня. Лена дулась около месяца, когда мы начали встречаться. Ну, как встречаться? Целовались. За ручки держались, на лавке летом до утра сидели, на дискотеках обжимались. Интима не было, хоть Макс и просил об этом. Я откладывала и откладывала, хотела как-то особенно. Потом уехала учиться в город на медсестру, приезжала только на выходные 2 недели через 2. Особо не наездишься, дорого. Не дождался. А я вернулась к нему с дипломом. Дура! Лучше бы в городе осталось. А здесь что? Уколы делаю, капельницы ставлю и в фельдшерском пункте подрабатываю. В селе даже больницы нет. В районный городок ехать не хочу. Не люблю его, шумный. Вот и осталось здесь. «Василиса!» Слышу до боли знакомый голос из машины, и сердце заходится в тахикардии. «Максим!» Случайная встреча. Колени превращаются в желе, а я в рыбу, которая не может сказать ни слова. Таращусь на него, как дикая. «Привет!» «Привет, Максим!» «Самый красивый парень в селе и больше не мой. Сердце вдребезги». «Тебя подвести может? Жарко? Прыгай в тачку!» «Нет уж, спасибо! Что Лена скажет на это?» «А что, Лена? Я же тебе не целоваться предложил», — пожимает плечами. «Ты куда идешь?» «В аптеку». «Да садись ты», — открывает пассажирскую дверь. Вздыхаю и смотрю в конец улицы, где находится аптека, пилить и пилить ножками. «Ладно, проще уж доехать. Тем более я иду по делам тещи Максима. Вот пусть помогает». Сажусь в салон, вдыхая знакомый аромат пахучки, подвешенный к зеркалу его приоры. Воспоминания накатывают разом. Вот мы катаемся ночью по селу, слушая классическую музыку. Вот страстно целуемся, хулигански заехав в поле с подсолнухами. Вот Макс дарит мне котенка, которого спас на уборке пшеницы. «Хватит, все! Ты придешь на нашу свадьбу?» «Не приду», — отвечаю, не глядя на него. «Я понимаю, это как-то не очень. Ну что, я на Ленке женюсь?» «Ты уже объяснил мне все. Можешь не утруждаться». Высовываю горящее лицо в окно и подставляю щеки ветру. Макс смотрит на меня с легкой, но грустной улыбкой. «Жаль, что так получилось, да?» «Где там эта аптека? Я больше не могу слышать его дурацкие оправдания. Ничего ему не жаль. Без разницы, с кем жить. Спасибо, что подвез. Берусь за ручку дверцы, когда Приора останавливается. Подожди 5 сек, Вась. Я хочу тебе кое-что сказать. Мнется. Говори уже быстрее. Я женюсь на Ленке, потому что она залетела». «Что?» Признание Макса оглушает. Даже звуки на несколько секунд пропадают. «За что они так со мной? А почему Лена мне ничего не сказала? Я же ее лучшая подруга!» «А ты одна, да? Не нашла еще себе никого?» — спрашивает Макс, поглядывая на мои колени. «Лена беременна?» «Вась, ты пойми, я не железный. Ты же не хотела со мной, а Лена...» «А Лена хотела с тобой», — добавляю с грустной усмешкой. «Ладно, мне пора. Пока. Желаю вам счастья». «Не приходи на свадьбу, Вась. Ладно?» Хватает меня за запястье. «Почему?» Смаргиваю слезы. «Ну, мне трудно будет. Да и тебе самой как?» «Она же моя лучшая подруга. Как я не пойду?» «Ему будет трудно, да? Тогда я буду, обязательно буду, и не одна. Я найду себе классного парня и появлюсь на свадьбе бывшего, нарядная, красивая и счастливая. И пусть он подыхает от ревности, как я. Пусть ему будет плохо так же, как мне».